Задание. Определите особенности семейного конфликта по приведенной шкале. Ссора наедине без детей. Ссора в присутствии детей. Проблема сформулирована. Проблема не сформулирована. Раскрываются чувства. Позитивные, негативные. Не раскрываются чувства. Выслушивается отзыв о своем поведении. Уклонение от спора, саботаж, молчание. Выясняются значимые вопросы для обоих. Подкапывание под партнера, усиливая его напряжение. Подбираются слова для выражения своих интересов. Притягиваются вопросы, не относящиеся к спору. Выдвигаются позитивные предложения по взаимному исправлению. Симулируется согласие, лелея обиду.